словами Христа Спасителя заканчивается сегодняшнее чтение Священного Писания. Действительно, так как читали мы сегодня три отрывка, то вместить все трудно. Обычно даже, как я замечаю, для большинства и невозможно, потому что чтобы такой большой объем вместить в свою головку, я уж не говорю что про сердце, нужно как-то профессионально, что ли, этим заниматься. Глубоко изучать Писание, как Господь нам заповедовал. Но это у нас, к сожалению, не очень наблюдается, и способностей у нас таких нету больших. Но тем не менее, раз Евангелие прозвучало, мы должны над ним с вами вместе поразмышлять. Сначала читалось Евангелие о кресте Господнем, о том, как Господь распялся за нас. Зачем Он это совершил? Как во втором Евангелии есть этому объяснение. Господь как бы объясняет. Я пришел, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Значит, он распялся на кресте для того, чтобы принести на землю меч. Господь много раз говорил, зачем он пришел. И это не все слова, которые он повторял своим ученикам. Только некоторые части. Но меч, по-русски два слова. Меч и разделение. А по-гречески это одно и то же слово. Видимо, от того, что меч, он служит для того, чтобы разделить человека там пополам на две части. И действительно, христианство, оно разделяет людей. Потому что один хочет идти ко Христу, а другой не хочет. Ничего с этим не сделаешь. Этим вносится разделение. Господь не хочет этого разделения. Господь хочет, чтобы все пришли в познание истины. Но, к сожалению, грех более властвует над человеком, чем здравый смысл. И не только здравый смысл, ну и, конечно, и вера, и благородные всякие чувства по сравнению с греховными и так далее. Дальше он поясняет, в чем заключается это разделение. Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невесту со свекровью его, и враги человеку домашние его. Вроде как же так? Домашние самые лучшие друзья, все друг за друга беспокоятся, переживают, стараются. Ну, не все, не всегда, но в какой-то мере все-таки болеют друг за друга. О чем же здесь речь идет? Вот об этом духовном разделении. Если человек один уверовал, а другой нет, то они друг друга не понимают. Потому что для человека, который не знает веры, ему непонятно, что происходит с тем человеком, который веру познал. Более того, допустим, в семье два верующих человека. Но одного веры сильнее, а другого слабее. И вот тот, кто имеет более слабую веру, тот не понимает того, кто имеет более сильную. А так, чтобы было двое людей одинаковой силы веры, такого вообще не встречается. Вот чтобы жили вместе, и у них одна была вера. Вот даже взять двух братьев. Сергий и Степан. Один старше, другой младше. Пошли в лес, в Радонежские леса. Оба прославлены как святые. Но один стал великим Сергием, а другой Стефаном. А о нем и не все даже знают. А он тоже был подвижник. Хотя и не такой, как Сергий. Сергий пошел до конца, а Стефан нет, не смог. Говорит, нет, я пойду где попроще. Вот и все, вот два родных брата. Не бывает так. И вот в этом есть разделение. Но в этом разделении нет ничего ни катастрофического, ни страшного. Потому что Господь желает, чтобы эта всякая разница между нами, а разница много. Один побогаче, другой победнее. Один поздоровее, другой более болезненный. Один мужчина, другая женщина. Один молодой, другой старик. Один умный, другой дурак. Один образованный, а другой простой. Очень много всяких разделений. Двух одинаковых людей, даже вот близнецов взять, они разные. И как же это все соединить, вот это неразделимое, когда даже в вопросах веры и то есть разделение. Любовь. Вот мать хочет стоять на службе. Ребенок закричал, она вынуждена с ним уйти. Ничего не сделаешь. Нужно терпеть. Ради чего? Ради снисхождения к ребенку и ради всех остальных, кто пришел в храм. Ничего не сделаешь. Любовь и к ребенку, и ко всем остальным заставляет человека лишаться самого для нее дорогого, что он на службу пришел. Ничего с этим не поделать. Вот это и есть. И так во всем. Вот умный человек и глупый разговаривают. Глупый никак не может выразить свою мысль. А умный терпеливо ждет, когда у него там сомкнется наконец. Ничего не делаешь. А один покрывает любовью немощь другого. Один тащит тяжело, другой говорит, давайте помогу. Один сумку несет, другому дверь открывает, потому что у него руки заняты. И все, и тогда все ладно, и все прекрасно. Так Господь даже в вопросах веры не только допускает, но и благословляет это разделение, потому что оно необходимо. Почему мы так спокойно, смело утверждаем, что коммунизм – это сатанинское учение? А потому что оно объявляет равенство. А там, где равенство, там нет любви. Ее быть не может. Все равны. У всех одинаковые права. Как же так? Господь даже в таком деле, как устройство человека, как семья, и то установил неравенство. Мужчина сильнее, женщина слабее. Мужчина трудится, женщина хранит домашний очаг. Ну и там разные функции. Все устроено по-разному. И организм, и даже психология разная. Женщина, в отличие от мужчин, психологически совсем другое существо. И тут как-то бесполезно что-либо с этим делать. Даже существует такое понятие, там женская логика. Это совершенно все другое. Почему так? А только в этом случае можно оказать любовь. А если все равны, тогда зачем любовь? Каждый все сам делает индивидуалистично. Вот и все. С точки зрения христианства, это, конечно, абсурд. Господь благословляет это разделение для того, чтобы сильный немощи немощных носил. Для того, чтобы он оказывал снисхождение. Потому что в этом снисхождении есть любовь. Господь, в чем нам любовь оказал? В снисхождении. Он мог нас всех уничтожить. А он дал себя в руки, чтобы мы убили его. Это крайняя степень снисхождения. Представьте себе, на нас кто-то напал, мы можем от этого человека обороняться, можем даже ему, так сказать, его жизни лишить, а мы нет. Чтобы его не обидеть, мы даем ему делать то, что он посчитает делать нужным с нами. Нам это трудно себе представить. Это только, Борис и Глеб, там, преподобный Серафим Саровский, вообще по пальцам пересчитать, кто сумел это проделать с собою, как это сделал Христос. Это Господь сказал, что мои ученики и больше меня сотворят. Это бывало в истории, но все равно это редчайший случай. Просто редчайший. И дальше Евангелие, третий отрывок, который мы читали, Евангелие от Матфея. Повествует вроде бы совсем о других вещах. Подошли фарисеи к Спасителю. И искушая его, испытывая, говорят ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться со своей женой? Очень такой лукавый вопрос. В чем его лукавство? А в том, что в Моисеевом законе, который они все знали досконально, все было подробно регламентировано. Не то, как сейчас. Не сошли там характеры. Как это может быть два человека, чтобы у них был один характер? Такого еще не было со времен Адама и Евы. Никогда. У этого такой характер, у этого такой. А как? Там любви не хватило, но это, может, это другое дело. А там, чтобы характер не сойтись, как обычно пишут, это все, конечно, глупость. Такого и, собственно, не может быть. А почему они его спрашивают? Они хотят, чтобы он что-нибудь такое сказал, к чему бы они могли прицепиться. И вот очень часто люди спрашивают, не для того, чтобы хотят что-то узнать, а для того, чтобы к чему-то прицепиться. Причем некоторые эти вопросы, они носят даже такой вводный характер. Вот если у вас кто-нибудь спросит, как вы относитесь, и дальше вопрос, то это значит, что человеку неинтересна вообще истина, у него свое мнение есть. Ему нужно пощупать тебя, вот кто-то есть. Потому что так стоит, человек молчит, непонятно. А вот как вы относитесь там, к Ельцину, или там, к гречневой каше, или там, к патриарху, или там и еще что-нибудь, к лечению голодом, или там уринотерапии. И уже ясно, кто перед тобой есть. А этот из этого клубка, этот из этого, этот из этого, этот из этого. Как вы относитесь? Вот аналогичный вопрос задали фарисеи. Почему? Потому что сама по себе истина им не была интересна. Не была интересна. Потому что каждый знал свое. И у нас в церкви тоже часто происходит. Человек что-то вот хочет, а не решается. Батюшка, вот вы благословите. Батюшка говорит, да нет, ты знаешь, мне кажется, что ты вроде неправильно. Тогда к другому батюшке. Батюшка, а вот как вот вы благословите? Я вот уже с тремя советовался, двое так сказали, один так. Просто человек хочет свое. Ну так и делай как свое. Зачем советоваться, если все хорошо знаешь? Никто же тебя за это не будет осуждать, что ты что-то там выбрал. Сам выбираешь. Сам. А нет, человек хочет, чтобы его санкционировали. Санкционировали на то, что он сам решил. А для чего человеку нужна такая опора? А потому что он не уверен в себе. И вот фарисеи, они пользовались законом Не для того, чтобы достичь истины, а для того, чтобы утвердиться в своем беззаконии. И вот Господь это показывает. Да, в Моисеевом законе написано, что разводиться можно. В этом случае муж должен написать жене такую бумагу, документ, что я ее отпускаю. Никаких между нас взаимных обязанностей больше нет. Господь им объясняет, что сначала так не было, да это и быть не может. А почему Моисей разрешил? Ведь Моисей пророк Божий, он же не сам это придумал с потолка. Это Господь ему благословил. Ты этому народу жестоковыйный. Обязательно разреши, чтобы они разводились с женами. Почему? Ну, потому что они очень блудливые. И если им не дать этого, возможность развода, они будут жен убивать. Они будут их травить, устраивать какие-то автокатастрофы, еще что-нибудь. Только чтобы от нее избавиться. Поэтому Господь говорит, это по жестокосердию вашему. Господь знает, что вы таковы, что если вам вот так вот строго запретить, то будет еще хуже. Но это не значит, что то, что он разрешает, это есть хорошо. Это есть вот тот идеал, который нужен. Но они, конечно, это не хотели понять. И вот для чего в Священном Писании евангелист Матфей вот оставил это событие? Так ли это важно? Что там фарисеи по этому поводу думали, что Господь им по этому поводу сказал. Раз это осталось в Священном Писании, значит, Богу было угодно, чтобы мы над этим поразмышляли. Что за всем этим стоит? Потому что очень всегда важно каждому из нас чувствовать. Чем я руководствуюсь? Своим желанием. Или же волей Божией. Вот что в данный момент мною руководит? Если я желаю действительно совершить такой поступок, который был бы угоден Богу. Или нет, я руководствуюсь собственными представлениями, как я считаю нужным, из-за того, что моими желаниями руководят, конечно, страсти. Либо зависть, либо блуд, либо сребролюбие в разных формах. Корысть, она всякая может быть. Вот все время за тобой наблюдать, внимать себе, слушать как бы самого себя, прислушиваться к своим поступкам. Это дело очень трудное. Потому что обычный человек плывет по течению, и вот то, что ему захочется, он старается это во что бы ни стало исполнить. Иногда даже во вред себе. Потому что он поступает настырно, глупо и так далее. А особенно это видно на людях молодых, которые еще жизненный опыт никак вот не знают, а уже вот что-то вынь да положь. Вот я хочу так. Взрослым говорит человек, не надо это делать, ты подожди. Осмотрись, нет, я вот хочу. А потом всю жизнь он будет из-за этого страдать. Хотя нужно было там потерпеть или там переменить куда-то и так далее. Вот сколько из-за этого несчастных людей. Ну, например, какой, что первое в голову пришло. В институт кинематографии 500 человек на место конкурса. 500 человек. Все туда хотят поступить. Кто-то поступает, кто-то нет. Кто не поступает, те плачут. Хотя они должны плясать. Потому что более гнусного и поганого мира, чем кинематограф, просто в природе не существует. Если кто не верит, может почитать воспоминания любой там актрисы. Особенно, что касается женского пола. Если кому нужно там пробиться в этой, нужно пройти такие медные трубы, что никакая мамочка и бабушка своей внученьки этого не захочет. За исключением совсем безумных. Такие тоже есть, которым на детях бизнес делают. Некоторые продают их, они вот по улицам нищенствуют, а некоторые вот ребеночка там чуть не с 5 лет на сцену, чтобы он уже перед взрослым кривлялся и на этом деньги заработал. Такие сумасшедшие есть родители. Но это же уже как бы аномалия. Их, собственно, ну, не лечить надо, потому что тут диагноза особого нет, но уж хорошо, конечно, лишать родительских прав. Потому что это эксплуатация, собственно, детского труда. Тут есть к чему, кстати, прицепиться. Вот в чем дело. Вот нам нужно учиться. Вот Господь пришел на землю. Он был совершенный человек. Он никогда никому не только зла никакого не сделал, но и помыслить не мог. Вот в его главу святую это даже не могло приблизиться, какая-то греховная мысль. Он был совершенно свят. Святые отцы говорят, что Господь, он в этом гораздо превосходил Адама. Хотя нам трудно это представить, потому что Адам до грехопадения тоже был чист. Вот Христос был такой. И вот он отдает себя на смерть. Спрашивает, ну зачем такая страшная жертва? Для чего это он делает? Ну, иначе человека, даже чисто так вот дидактически, ну никак не проймешь. И вот он говорил, когда я вознесусь над землей, я всех привлеку к себе. Имел в виду именно свое распятие, потому что оно на кресте было, он действительно был поднят над землей, к этому древу прибит и тяжко страдал. Для чего это он чисто? Чтобы показать людям, что... Ну, прежде нам с вами, потому что большинство людей на земле до этого вообще никакого дела не было. Мы пришли в церковь. Вроде бы мы в его церковь пришли, это он ее основал. Для того, чтобы как-то почувствовать это, вот что он великое сотворил для нас. Он хочет, чтобы мы также пошли таким же путем. Чтобы мы задумались над своей жизнью. Ради чего я живу? Вот что я хочу достичь? К чему я стремлюсь? Зачем я пришел в храм? Какой смысл в том, что я пришел на исповедь? Что в том, если я целую крест Господа? Зачем я причащаюсь? Чего я причащаюсь? Что я хочу в результате причастия получить? Какой в этом смысл? Вот Господь пришел на землю и умер. В этом был великий смысл. Он через это может нас спасти. А мы как можем спасти? А мы можем тоже именно через это. Потому что ученичество наше, христианское, заключается в том, чтобы нам научиться, как апостол Павел говорит, тоже сораспинаться Христу. Ну что это значит? Ну вот, все мы грешные люди. Что это значит? Значит, что мы сребролюбивые. Значит, что мы завистливые. Значит, что мы унылые. Значит, что мы ленивые. Значит, что мы блудные. Значит, что мы гордые. Вот что это значит. А что значит сораспинаться Христу? Ну вот, есть случай. Мне... выразить свое тщеславие, похвалиться или превознестись, или как-то обратить на себя внимание. А я вместо этого молчу, не вылезаю, ухожу в самый темный угол, не лезу вперед. Все делаю наоборот тому, что я хочу. Ради чего? Ради того, что Христос это заповедовал. Если я так сумею сделать, не раз, не два, потому что один раз это каждый может сделать. А постоянно, чтобы это стало нормой моей жизни, и чтобы это вошло в привычку, а потом это стало моей натурой. Вот когда это станет моей натурой, тогда я буду христианином. Когда я буду пытаться не своим чувствам, их оправдывать, искать себе каких-то авторитетов, которые могли бы подтвердить, что я прав. Нет. А когда я буду, вопреки своей греховной сущности, поступать наоборот этой греховной сущности. И это будет распятие. Потому что представьте себе, жадному творить добро, или блудному жить целомудренно, или пьянице не пить, или вору не воровать, или всех вокруг ненавидящих не осуждать, или ленивому трудиться. Это что такое? Это распятие. Это распинать самого себя. Но распинать не только плоть свою, а именно все, что находится в душе. Поэтому Господь говорит, вот кто душу свою потеряет ради меня и Евангелия, тот приобретет ее в Царстве Небесном. Вот это и есть христианство. А остальное этому должно служить. Все. И иконы, и посты, и храм, и святое причастие. Все этому должно служить. Если этого в нас не происходит, то значит нет в нас духовной жизни. Потому что то, как мы живем, живет любой зверек. Она подбежала. Раз ее ногой, она убежала. Там 3 месяца прошло, пожалуйста, мяу, там уже коты, там все дела. А потом раз, немножко она погуляла, с мужем котята. Все, отражалась, скормила, забыла. И опять по своему циклу кошка живет. Вот так и мы. А если мы люди веруем во Христа, наша вся жизнь должна управляться нашей верой. Нашей верой. То есть вот как воля Божия, вот так я и действую. Независимо от того, хочу я, не хочу, устал, не устал, жалко, не жалко, могу, не могу, а стараться. Ради чего? Ради Христа. Он себя не пожалел? Не пожалел. И нам надо себя не жалеть. Вот христианин это тот, кто себя не жалеет. Вот надо нам тоже так постараться, чтобы себя не жалеть. Отдых какой-то разумный нужен, заболел, врачи Богом благословляются, ничего в этом плохого нет. Но не в этом дело. Имеется именно в духовном плане. Чтобы не жалеть, не охранять свой грех. Его не выращивают, не выпестуют. Вот это и есть подлинное христианство. Все остальное внешнее. Конечно, всякое обучение начинается с внешнего. Сначала учим палочки писать, потом кружочки, потом буковки, потом слова. Но даже кто научился писать, не всякий станет писателем. Это уже высший пилотаж. Все это очень трудно. Но Господь это ждет. Ему нужно от нас только это. А больше ничего. Все остальное это все формально. Эта формальность ценна только в том случае, если она перерастает во внутреннее. Если не перерастает, ну что ж, очень жаль. Плоховато нам будет помирать. Не с чем нам будет прийти к Богу. Не с чем. Потому что все земное мы остаемся здесь. К Богу идет только наша душа. А что в нашей душе? Вот Господь избрал нас из миллионов людей, можно сказать, из миллиардов, и дал нам веру. Многие люди, они ее не имеют. В чем нам дал? Он надеется именно на нас, что в нас что-то произойдет. Другим почему не дает? Что они хуже нас? Нет, они хуже. Но на них в данный момент нет надежды. Поэтому Господь им и не дает веру. Нам веру дал. А как мы с этим обращаемся? Ой, батюшка, давно в церкви не была. Да не было и не надо. Вообще не ходить. Да мы Евангелие не читал, да вообще не читай. Плохо молюсь, да вообще не молюсь. Какое мое дело? Это что ты делаешь для своей души? Что ты сеешь, то ты и жнешь. Как ты сорняки выращиваешь, такое пропалываешь, такой у тебя урожай. Какое мое ты дело? Ты сам смотри. Человек, ты все сам. Ты сам за себя ответишь. Только за себя. Ты сам. Вот что ты, твой труд в свое собственное сердце, вот что ты вложил, таков и результат. Конечно, сам человек ничего не может со своим сердцем сделать. Это только благодать Божия. С нас требует только усердие. Вот как крестьянин. Вот он пашет, пашет, пашет, то он градом раз все побило. Это не от него зависит. От него зависит только пахать. Если он не будет пахать, то 100% ничего не вырастет. А если что-то и вырастет, то не потому, что он трудился, а это то, что Бог дал солнышко, дал дождичек, дал там вовремя насекомых нужных для опыления и так далее. Это Бог выращивает. Нет. А мы должны трудиться. И вот этот труд духовный по преодолению самого себя, это и есть настоящее христианство. Если в нас этого труда нету, мы не христиане. Даже и не надо на это надеяться. А кто мы? Трудно сказать. Можем ли мы на что-то надеяться? Надеяться всегда можно. Это христианская добродетель, надежда. Но смешно надеяться, если человек сам ничего не делает. Поэтому вот сейчас начался пост Успенский. Давайте потрудимся. 2 недельки. Как-то подумаем над собой, помолимся, страсти свои попробуем удержать, как-то себя повоспитывать. И мы увидим, обязательно будет какой-то результат. И вот это надо ежедневно наращивать. Пока вот этот труд не войдет в навык, тогда мы действительно изменимся. Помоги нам, Господи.